Весенний ветер и клены пели дуэтом, а лазурное небо казалось бесконечно глубоким. Лучи солнца проникали сквозь листву, освещая их фигуры. Чен Сюнь смотрел вверх, ведя Черныша шаг за шагом по кленовому лесу, с восхищением в глазах. «Черныш, делай, что душе угодно, му». Как только Чен Сюнь сказал это, Черныш с восторгом побежал, нюхая и исследуя все вокруг, время от времени останавливаясь, также выражая радость в глазах. Столько лет в секте пяти таинств, а они даже не знали об этом прекрасном месте, и нашли его только перед уходом. Чен Сюнь прислонился к клену, заложив руки за голову, и с легкой улыбкой на лице расслабился. Эти годы были для него очень утомительными. Хотя он и был благодарен секте пяти таинств, он осознал, что не любит оставаться в одном месте. Теперь, когда они с Чернышом уже не новички в мире культивации, у них достаточно сил, чтобы защитить себя, и им не придется больше убегать от чудовищ. Чен Сюнь развернул карту королевства Цань в воздухе. «Ха-ха, как же хорошо!» – тихо сказал Чен Сюнь, медленно закрывая глаза и убирая карту в пространственную сумку. Солнце пробивалось сквозь облака, и его лучи проникали через кленовые деревья, словно имея форму, согревая время и воспоминания. Черныш все еще бегал вокруг Чен Сюня, и, увидев, что он уснул, не стал его тревожить. В этом грандиозном мире культивации многие оставляли за собой горы белых костей, продвигаясь вперед, не останавливаясь. Может быть, только Чен Сюнь и Черныш еще наслаждались другой стороной мира культивации. Прошел день, Чен Сюнь продолжал отдыхать, а Черныш, устав от игр, тоже присел и закрыл глаза. На следующий день Чен Сюнь все еще отдыхал. Черныш взглянул на него, осторожно надел на него соломенную шляпу, чтобы солнце не слепило глаза. Время от времени в кленовом лесу появлялись молодые ученики. Казалось, что это место служило им местом для встреч. Но, увидев своего наставника и его духовного зверя, они в ужасе убегали, стараясь не мешать им. Свое свидание они могли перенести на другой раз. На третий день Черныш тоже полностью расслабился, сладко посапывая, и даже перевернулся на спину. За эти 100 лет они, кажется, никогда не были так расслаблены, и их глубинная усталость наконец-то начала уходить. Оранжевые лучи солнца освещали их головы, а птицы время от времени садились на их плечи и головы. Деревья были спокойны, но ветер не утихал, и легкий бриз играл с падающими кленовыми листьями, покрывая лицо Чен Сюня, который оставался неподвижным, сливаясь с природой. Мысль о весеннем ветре приходит с мыслью о старых друзьях. На расстоянии стояла женщина, шокированная видом мужчины, лежащего под древним кленом. Ее красные губы слегка приоткрылись. «Умерь свой блеск, уподобься пылинке». Она не понимала, почему в ее голове возникла эта фраза. В душе она была потрясена. «Чен Сюнь, ты действительно культиватор на стадии заложения основ?» Эта женщина была Лю Юань. Она мало знала о Чен Сюне, но встречала многих культиваторов, и Чен Сюнь действительно был очень особенным. Прошло немного времени, и Лю Юань, расслабившись, улыбнулась, понимая, что это просто ее сердечное желание. В соответствии с ее расчетами, жизнь Чен Сюня уже подходит к концу. Пережив историю с Ши Цзином, она лучше осознала ценность окружающих ее людей. Она и Ши Цзин часто приходили в этот кленовый лес, но теперь Ши Цзин больше не приходил. Каждый день он просто молча сидел. Мужчина под деревом открыл глаза и, слегка сонный, посмотрел на женщину. «Сестра Лю, Му-му», Черныш медленно открыл глаза и, глядя вокруг с выражением недоумения, вдруг увидел Лю Юань, и в его глазах появилась легкая тревога. «Брат Чен, Черныш», Лю Юань слегка улыбнулась. Ее голос был кристально чистым, она была в белом платье и теперь выглядела более элегантно и зрелой. Благодаря победе в войне она получила много ресурсов для культивации и уже достигла поздней стадии заложения основ. Секта выделяла ей особое внимание. Ши Цзин был окончательно оставлен позади, и из 10 учеников ее наставника погибли несколько человек. Она заметила неестественное выражение на лице Черныша, и, хотя о чем-то догадалась, ничего не сказала. Чен Сюнь медленно убрал кленовый лист со своего лица и с улыбкой сказал: «Не ожидал встретить здесь сестру Лю. Брат Чен, какие у тебя планы на будущее?» Лю Юань подошла ближе, ее легкий аромат наполнил воздух. «В королевстве Ву секта нуждается в культиваторах на стадии заложения основ, и там будет больше возможностей». «Хе-хе, сестра Лю, спасибо за заботу», Чен Сюнь покачал головой и посмотрел на солнечные лучи, проникающие сквозь густую листву кленов. «Мне больше ничего не нужно». Хочу просто подышать свежим воздухом и помечтать. Кленовые листья падали, и на мгновение казалось, что мир остановился, даже ветер замер. Улыбка Лю Юань стала глубже. Она кивнула и, развернувшись, ушла, радуясь, что брат Чен нашел свое спокойствие. Глава 96. Черныш, Му, не кажется ли тебе, что мы кое-что забыли? Му-му, наша месть скальным орлам, как мы могли не вспомнить об этом? Давай украдем яйца и отправимся в путь, Му. Черныш тут же оживился, и кленовые листья взлетели в воздух от его возбуждения. Один человек и один бык вскочили, с холодными улыбками на лицах, одновременно посмотрев в одном направлении. Сначала разведка, потом действие, таковы правила. 2 месяца спустя, на краю обрыва, 2 темные фигуры радостно кричали, неся большое яйцо и убегая прочь. В небесах 2 орла издавали пронзительные крики, от которых душа уходила в пятки. Старейшины в зале духовных зверей были встревожены. Что случилось с орлами? Срочно послать кого-нибудь на проверку. В одной из пещер раздавался громкий смех Чен Сюня и Черныша. Им было все равно, та ли это самая птица, главное – украсть. «Черныш, видишь, я же говорил, что он не переживет тебя». Чен Сюнь смеялся, глядя на белое яйцо на земле. «Это то самое, я сразу узнал по запаху». «Му-му», Черныш боднул Чен Сюня по плечу, выражая свое удовлетворение. «Настоящий брат, пора убираться, все вещи собраны, Му». Черныш серьезно кивнул, он проверил все множество раз, ничего не забыто. Чен Сюнь и Черныш огляделись по сторонам и, проверив небо, тихо скрылись в горах. Через 3 дня яйцо таинственным образом вернулось, и орлы, увидев его, пришли в ярость. Воры. Это было откровенное оскорбление. Старейшины в зале духовных зверей никак не могли понять, кто это сделал. Но это было лишь незначительное происшествие, которое стало поводом для шуток среди учеников. Они говорили, не иначе как встретили призраков. На дороге с гор Черныш был увешан кастрюлями и сковородками, их старыми товарищами. К ним добавилось несколько пространственных сумок, и на голове у него висело ведерко с целебным чаем. Он любил слышать звяканье посуды, это придавало ему уверенности, и Чен Сюню тоже. Он переоделся в простую льняную одежду и сдал свою униформу и знак секты в главный зал. На нем все еще были закреплены 3 горных топора. Они надели соломенные шляпы и, словно старые фермеры с гор, начали спускаться. В небе все еще летали полные энергии ученики. Будто прошла целая вечность, Чен Сюнь и Черныш с облегчением оглядывались вокруг. Они подошли к воротам секты, где стоял древний камень, выше деревьев. На нем были вырезаны несколько иероглифов, словно символизирующие время и преемственность, каждая из которых была мощным и величественным. Секта 5 таинств. Чен Сюнь уважительно сложил руки, а Черныш опустил голову, выражая почтение. Они снова покидали это место, ведь путь к бессмертию всегда был полон странствий, но и открывал множество новых горизонтов. Сегодня было жарко и солнечно, прекрасный день для дороги. Чен Сюнь и Черныш, посмотрев на дорогу за камнем, улыбнулись. «Пошли, Черныш, я же не сообщил этим ребятам, поэтому они не пришли», сказал Чен Сюнь с легкой неловкостью, направляясь к выходу из секты. «После выхода из формации они больше не будут принадлежать секте 5 таинств». «Му», Черныш кивнул, соглашаясь. Вне формации открывалось бескрайнее небо и широкая дорога. Чен Сюнь и Черныш замерли в удивлении, заметив 3 человек, стоящих впереди, как будто они ждали здесь долгое время. «Брат Чен, Черныш, брат Чен, Черныш, брат Чен, брат Черныш». Это были Ши Цзин, Лю Юань и Цзи Кун. Улыбка играла на их лицах. Действия Чен Сюня последних дней не оставались незамеченными, и они знали, что он собирается уйти. «Ах, посмотрите, что получилось», — засмеялся Чен Сюнь, глядя на Черныша. «Черныш, это ты сказал? Му, му-му-му». Черныш был в шоке. Он разозлился и начал кусать одежду Чен Сюня, когда он это говорил. «Брат Чен, Черныш, куда вы собираетесь?» — спросил Ши Цзин, в глазах которого все еще была грусть. Но он уже преодолел многое. «У меня есть связи в разных местах. Брат Ши, спасибо, но я собираюсь вернуться в деревню, жениться и вести простую жизнь», сказал Чен Сюнь, искренне складывая руки. «Брат Ши, не отчаивайся. У тебя есть сестра Лю рядом, что лучше, чем у меня и Черныша». Глаза Ши Цзина выражали опыт и печаль. Он случайно взглянул на Лю Юань и тихо кивнул. «Брат Чен, Черныш, будьте осторожны», сказал Лю Юань. Ее голос был спокоен и мягок, на ее лице появилась яркая улыбка. Она посмотрела на Чэн Сюня и сказала: «Если будет возможность, возвращайтесь. Береги себя, Му». Чэн Сюнь и Черныш также посмотрели на Лю Юань. Маленькая сестренка, которую они помнили, теперь, казалось, могла сама справляться со всеми трудностями. Цзи Кун теперь был с седыми волосами, казался старше, чем когда он был на стадии очистки ци, но в его глазах время от времени мелькал блеск, указывающий на то, что он необычный человек. Чэн Сюнь давно заметил, что Цзи Кун вдруг посидел за одну ночь. Брат Чэн, брат Черныш, Цзи Кун, казалось, улыбался впервые за долгое время. Его голос был слегка дрожащим, но теплым. «Брат Цзи, Му». Чэн Сюнь медленно поклонился, в его глазах была глубокая тревога. Он понимал, что с телом Цзи Куна что-то не так. Черныш медленно подошел к Цзи Куну и нежно потерся о него. В этой секте только Цзи Кун воспринимал его как брата. Чэн Сюнь никогда не говорил, почему так помогает Цзи Куну, но Черныш знал это уже давно, все из-за тех слов «брат Черныш». Брат Черныш улыбнулся Цзи Кун, погладив Черныша по голове. Они, как и он, были братьями из долины девяти звезд. Он медленно подошел к Чэн Сюню и достал из пространственной сумки древнюю книгу. «Брат Чэн, я передаю ее тебе». Эта реликвия была уникальна для семьи Цзи и передавалась из древних времен. Только кровные потомки семьи могли ее открыть. Цзи Кун тренировал свою кровь, чтобы силой открыть ее и передать Чэн Сюню. Хотя книга была сильно повреждена, это было его единственное сокровище. Седые волосы у него появились именно из-за этого. Он не мог подарить Чэн Сюню ничего другого, только эту последнюю надежду. «Брат Цзи, убери ее». Чэн Сюнь нахмурился и повысил голос. «Я помогаю тебе не ради того, чтобы что-то получить, а потому, что ты мой друг». «Му-му», Черныш кивнул, поддерживая его. Они никогда не думали о таких вещах. Между друзьями не должно быть долгов. Иначе зачем нужны друзья? Голос Цзи Куна был глубоким и полным радости. Он похлопал Чэн Сюня по плечу. «Правильно». Чэн Сюнь глубоко вздохнул и встретился взглядом с Цзи Куном, вспоминая тот момент у подножия горы, и тяжело кивнул. Цзи Кун улыбнулся, вложив книгу в руки Чэн Сюня, и его сердце стало спокойнее. Чэн Сюнь и Черныш медленно шли по широкой дороге, оглядываясь на каждого из троих с улыбкой на лице. На пути к бессмертию встретить таких друзей, как Чэн Сюнь и Черныш, это настоящее счастье. Чэн Сюнь и Черныш уходили все дальше, пока Чэн Сюнь внезапно не остановился и громко крикнул: «Брат Цзи, брат Ши, сестра Лю, если когда-нибудь встретимся, не забудьте поздороваться. Поболтайте с нами, Му». «Конечно, обязательно. Хватит болтать, идите уже». Трое тоже закричали, теряя всякий вид культиваторов на стадии заложения основ, в глазах светились пожелания удачи друзьям. Чэн Сюнь, смеясь, поклонился им издалека. «Черныш, пошли, Му, Му». Черныш закричал в ответ и посмотрел на Чэн Сюня, спрашивая, куда идти. Вокруг простирались широкие дороги и пустоши, а солнце сияло в зените, олицетворяя жизненный путь к будущим высотам. Чэн Сюнь, заложив руки за спину, глубокомысленно смотрел в пустоту и сказал: «Путь к бессмертию не требует сомнений, оглядок и сожалений. Все, что мы видим, это наш путь вперед. Черныш, выбирай любое направление, у нас нет цели, только путь, просто идем. Но сегодня я хочу отправиться, Му». Не успел он договорить, как Черныш резко фыркнул и ринулся вперед, поднимая облако пыли, а Чэн Сюнь остался стоять в замешательстве. Через некоторое время он очнулся и, увидев направление, в котором побежал Черныш, помчался за ним. С лицом, перекошенным от напряжения, Чэн Сюнь кричал: «Черныш, я еще не сел. Черныш, я не успел сесть. Му-му». Пыль поднималась, и две фигуры удалялись, постепенно исчезая. Трое, оставшиеся у ворот секты, с улыбкой наблюдали за исчезающими фигурами, чувствуя, что те всегда были такими, свободными и беззаботными. Некоторые люди остаются в памяти навсегда, даже если забыты их голос, улыбка и лицо. Но чувство, которое возникает при мысли о них, никогда не изменится. Возможно, Чэн Сюнь был именно таким человеком. Они окончательно покинули секту пяти таинств. Мир культивации был величественным и захватывающим, и теперь для них небо было безграничным, как море для рыбы, и просторным, как небо для птиц. Глава 97. В этой жизни, среди небес и земли, мы словно странники. Пылающее солнце приблизилось к горизонту, и небо окрасилось в огненно-красные цвета заката, распространяя глубокую и таинственную ауру. На дороге под закатным солнцем, юноша верхом на черном быке мчался по дороге, поднимая клубы пыли, звеня колокольчиками, прикрепленными к снаряжению. Они пересекали поля и реки, вызывая изумление у прохожих, которые пораженно смотрели на черного быка, такой сильный, по сравнению с их старыми валами. На бегу Чен Сюнь радостно кричал: «Вуху, муму!» Черныш тоже возбужденно мычал, ведь сколько лет они не бегали так свободно и радостно, без помех, без оков, без направления. Все, что впереди, это путь, и все, что они встречают, это тайна. Черныш, ты знаешь, что делать, му. Однако их силы постепенно уменьшались, скорость становилась все медленнее. В глазах Черныша мелькала хитрость, он был на поздней стадии заложения основ, но сейчас, на седьмой ступени очистки ци, и никто не осмеливался доставить им неприятности. Му, Черныш, гордо обернувшись к Чен Сюню, вдруг с ужасом заметил. Чен Сюнь потерял все свои силы и превратился в простого смертного, смотря на него с изумлением. Черныш, Чен Сюнь нахмурился и спокойно сказал: «Мы же не собираемся искать неприятности у культиваторов, просто будем жить как обычные люди. Ты когда-нибудь видел, чтобы культиваторы приставали к обычным людям? Они ведь тоже заняты». Му, Черныш кивнул, все еще не привыкнув к жизни в мире культивации. Его собственные силы тоже постепенно уменьшались, превращая его в обычного черного быка. Магическая сила больше не проявлялась. Бум! С улыбкой на лице Чен Сюнь спрыгнул с быка, глядя на золотые поля по обе стороны дороги, и медленно пошел, ведя Черныша за собой. Карта разворачивалась в воздухе, как бы следуя за ними. «Черныш, избегай этих пустых мест, они полны культиваторов», сказал Чен Сюнь, сосредоточив взгляд на карте. «Мы найдем обычные глухие леса, чтобы начать формирование золотого ядра. У меня уже есть план. Смотри, на границе между округами Чжиин и Каин полно гор и рек, и там нет ни одной секты. В нужный момент мы проведем разведку, осмотримся. Безопасность превыше всего». Му, Черныш радостно согласился. Ему нравилась такая жизнь, следовать за Чен Сюнем, бродить по свету, наслаждаясь свободой. Теперь, когда у них была возможность защитить себя, они могли избегать проблем, если не связывались с культиваторами. Пошли, Му. Их фигуры постепенно растворились среди полей, как ветер, свободные и легкие, как дождь, непринужденные и спонтанные. 2 месяца спустя, в незаметной деревушке в округе Чжиин, на кладбище собрались местные жители. Они с надеждой смотрели на молодого даоса и его большого черного быка. У каждого в руках было много кур, уток и рыбы, их лица пылали от возбуждения. «Просим, господин даос, проведите ритуал. Даос, здесь водятся злые духи, которые мешают нам спать по ночам. Пожалуйста, проведите ритуал». Сотни людей говорили взволнованно, один за другим, создавая шум. Но молодой даос был спокоен, он явно был мастером. С серьезным лицом он медленно вытащил топор. Все крестьяне внезапно замолчали, их глаза расширились от удивления. «Почему у даоса есть топор?» Даос произнес несколько заклинаний, и вокруг него появился легкий дым. Внезапно он громко крикнул и взмахнул топором. «Взорвись! Бум!» Надгробие на кладбище взорвалось, из ямы повалил дым, и раздался пронзительный визг. «Му!» Черный бык затряс колокольчиком, отгоняя злых духов, и визг внезапно превратился в рев и хрип. Через некоторое время все стихло. Черныш с ухмылкой посмотрел на место, где был дух, думая про себя. «Мелкий призрак на второй ступени очистки ци осмелился вызывать меня, Черныша западных врат, на бой. Даос обладает божественной силой. Даос обладает божественной силой». Радостные крики раздавались вокруг, люди кланялись с благодарностью, их глаза наполнились слезами радости, наконец-то проблема была решена. «Ха-ха-ха, друзья, давайте пировать», сказал молодой даос, поддерживая старого старосту, смеясь. Это был Чен Сюнь. «Да, да, быстро готовьте для господина даоса». Староста, возбужденно указывая палкой, направил людей. «Не смейте пренебрегать даосом». «Конечно, староста». Люди громко ответили и поспешили выполнять указания. «Господин даос, прошу сюда», староста улыбнулся, выражая уважение. «Староста, прошу вас», ответил Чен Сюнь с улыбкой и поклоном. Деревня оживилась, как на праздник, всюду раздавались радостные крики. На пиру люди постоянно пытались угодить Чен Сюню и приводили своих детей, спрашивая, не возьмет ли он их в ученики, но он вежливо отказывал всем. Староста, видя это, не выдержал и резко пресек подобные попытки, чтобы не беспокоить Даоса в его уединении. Родители были разочарованы, но начали весело пить, радуясь, что проблема с духом решена. Чен Сюнь, наслаждаясь спокойствием, взял несколько блюд и пошел в угол, где находился Черныш. «Му-му, Черныш, давай попробуем здешнюю еду», — сказал Чен Сюнь, сев на землю. Он ел из одного блюда, а другим кормил Черныша. «Му», — Черныш облизнулся, его глаза загорелись. Еда действительно была вкусной, не похожей на ту, что готовил Чен Сюнь. «Ха-ха, Черныш, в каждом месте своя кухня», — смеялся Чен Сюнь. «У нас еще много всего впереди, не торопись». «Му», — Черныш согласился, продолжая есть. Они выглядели скорее как городские нищие, чем как мастера, ели прямо с рук, не используя палочки. В этот момент к ним подошел маленький мальчик. Он поклонился на 90 градусов и, запинаясь, сказал: «Господин Даос, вы бессмертный?» А Чен Сюнь и Черныш удивились, с остатками еды на лицах. «Мальчик, ты ошибаешься, бессмертные не выглядят так», — засмеялся Чен Сюнь, а Черныш, улыбаясь, загремел посудой, который был полностью увешан. Мальчик поднял голову. Его черты лица были не совсем правильными, не выдавали особого ума. Он сказал: «Вы точно бессмертный. Нашу деревню терзал дух, а вы его изгнали». «Мальчик, садись», — сказал Чен Сюнь, смеясь. «Почему ты не за столом с другими детьми?» Мальчик радостно сел, но вскоре помрачнел. «Они говорят, что я странный и не хотят со мной играть». «Какая глупость», — сказал Чен Сюнь, съев еще кусок и посмотрев на Черныша. «Так ведь, Черныш?» «Му», — Черныш серьезно кивнул, тоже продолжая есть. «Господин Даоса, вам не кажется, что я...» «Что тут такого? Ты ведь не делаешь ничего плохого, не воруешь, не обманываешь». Не обращая на них внимания, Чен Сюнь спокойно сказал и протянул ему блюдо с мясом. «На, парень, ешь мясо, чтобы вырасти сильным». «Спасибо, господин Даос». Мальчик, с благодарностью в глазах, поклонился. Ему не позволили сесть за общий стол, и он был голоден. Чен Сюнь, Черныш и мальчик продолжили есть на земле, явно выделяясь среди пирующих. Глава 98. «Вы ведь бессмертный», — поперхнулся маленький мальчик. «У него не было друзей, он только слышал много легенд о бессмертных. Мы вовсе не бессмертные. Бессмертные – это неуловимые существа, которые не питаются земной пищей, спасают страждущих и удерживают небо от падения». «Му-му», — Черныш тоже непрерывно кивал. «В лучшем случае они могли считаться совершенствующимися, да и то самыми ничтожными». Мальчик широко раскрыл глаза. «Так и есть, этот Даос действительно не похож на такого бессмертного, видимо, он переоценил его». «Малыш, ты хочешь стать бессмертным?» «Да, Даос». «Тогда надо мной никто не будет смеяться, и все будут уважать меня так же, как вас». «Ха-ха, вот это стремление», — Чен Сюнь улыбнулся, не сказав больше ничего. «Малыш, ты сыт?» «Сыт, Даос. Пойдем, поможем им убраться». «Что, Даос, они будут меня презирать. Просто следуй за мной». «Да, Даос», — мальчик улыбнулся, невинно и беззаботно. Чен Сюнь взял мальчика и Черныша и направился к месту праздника, где начал помогать деревенским убирать столы и стулья. Это сильно напугало старосту деревни, который тут же начал отговаривать Даоса от работы собственными руками. Чен Сюнь не смог спорить с толпой и поручил мальчику уборку. Однако многие взглянули на него по-другому, решив, что больше не будут над ним издеваться. На следующий день солнце еще не взошло, бледно-голубое небо было усеяно редкими звездами, в воздухе витал холодный утренний воздух, все было таким чистым и свежим. Молодые люди в деревне после вчерашнего праздника спали пьяные и не могли проснуться. В этот момент две фигуры двигались в сторону восходящего солнца, ступая по легкому туману, не издавая ни звука. Мальчик уже давно проснулся. Он сидел на крыше, ему всегда нравилось наблюдать за моментом восхода солнца. Но в этот раз в его глазах отразилось сильное изумление, его глаза дрожали. Мальчик увидел две фигуры, Даоса и его черного быка, изгоняющего духов. Они будто шли медленно, но каждый их шаг был словно тысяча шагов. Он не мог найти слов, чтобы описать это чувство, и сильно потер глаза. В мгновение ока они исчезли из его поля зрения, и мальчику казалось, что он слышит, как быстро бьется его собственное сердце. Внезапно маленький мальчик начал глупо смеяться. «Даос, вы ведь бессмертный, правда?» Когда наступило утро, все местные жители обнаружили, что Чен Сюнь уже ушел. Они сильно переполошились, ведь хотели оставить молодого Даоса еще на несколько дней. 30-летние незамужние девушки из деревни тоже были огорчены, ведь надеялись встретиться с Даосом, а теперь он неожиданно исчез. Они вернулись домой и несколько дней горевали за закрытыми дверями. В последующие дни Чэн Сюнь и Черныш неспешно путешествовали, осматривая окрестности и развлекаясь. Они избегали контактов с кругами совершенствующихся, обходя территории крупных сект, и даже не встречали других совершенствующихся. Время словно вернулось к их мирской жизни, без каких-либо забот и неприятностей. Чэн Сюнь был очень доволен. Он думал, что после достижения стадии заложения основ повсюду будут встречаться совершенствующиеся этой стадии, но реальность оказалась менее предсказуемой. Иногда они с Чернышом сидели на склоне холма, наблюдая за бурной рекой. По берегам реки стояли здания в местном стиле, и можно было различить древние гончарные печи. По древним торговым путям непрерывно шли путники, кто-то плотно, кто-то редко, но все это дышало духом старины. Эти живописные виды заставляли Чэн Сюня и Черныша задумываться и мечтать. Иногда они смотрели, как другие строят мосты и дороги, и тоже принимали участие, чувствуя себя свободно и спокойно. Их сознание неосознанно постоянно совершенствовалось. Иногда, проходя мимо полей, они видели старых фермеров, которые с трудом тянули телеги, в которые были впряжены ослы, и они им помогали. Каждое незначительное дело казалось им наполненным смыслом. Черныш завидовал этому, непрерывно мыча, ведь Чэн Сюнь обещал найти для него большое поле. Чэн Сюнь был в ужасе и постоянно успокаивал Черныша, говоря, что они найдут это поле, когда достигнут стадии золотого ядра. Черныш снова поверил, и они продолжили путь. Однако в каждом месте они оставались не более нескольких дней, а затем исчезали бесследно. Чэн Сюнь иногда рисовал пейзажи, но Черныш оценивал его художество на уровне его пения. Большинство мест, где они бывали, были слабо насыщены духовной энергией, и они не находили деревья журавля, что вызывало у них некоторое разочарование. Но Чэн Сюнь был готов к этому, он взял с собой саженцы деревьев журавля, хотя пока не использовал их. Они нашли укромное место в глубоком лесу и оставались там долгое время. Там не было ни мест сбора бессмертных, ни сект. В лесу было много диких животных, но для совершенствующегося на поздней стадии заложения основ это была просто дополнительная еда. Они оборудовали себе пещеру, чтобы совершенствоваться до стадии великого завершения заложения основ, а затем отправиться на границу двух провинций. Выживание в дикой природе для них было так же просто, как еда и питье, дело привычки. Черныш собирался установить формацию, чтобы замаскировать пещеру, но Чэн Сюнь остановил его, сказав, что не стоит усложнять, пусть все идет своим чередом, ведь они теперь просто обычные люди. В горах редко встречаются люди, вокруг простираются высокие густые леса. Они начали вести жизнь дикарей, охотясь и собирая лекарственные травы для поддержания здоровья и использования в качестве приправ. Каждый день они выращивали духовные травы для приготовления пилюли трех начал, а Чэн Сюнь часто занимался алхимией. Время шло незаметно. Прошел уже год, как они жили в горах, используя очки бессмертия для увеличения сущности всего сущего. Сегодня был особенно ясный день, небо голубое, без единого облака, словно все лишние цвета были отфильтрованы, и оно ярко сияло. Чэн Сюнь и Черныш сидели по обе стороны от входа в пещеру, наслаждаясь солнечными лучами и чувствуя полное удовлетворение. Черныш, хорошо-то как, му, они полуприкрыли глаза, наслаждаясь легким ветерком, эта жизнь без забот и тревог казалась им прекрасной. Чэн Сюнь поднял чашку и сделал глоток целебного чая, который приятно освежал. Черныш последовал его примеру, также испытывая удовольствие. Однако, за гигантским деревом вдали прятался совершенствующийся четвертого уровня стадии очистки ци, смотрящий на них зловещим взглядом. Его звали Ван Чуань, он был странствующим совершенствующимся. Недавно освоив технику летающего меча, он хотел испытать ее на человеке, но не осмеливался убивать в городе. Поэтому он отправился в горы, надеясь найти охотника для своих испытаний, ведь жизнь обычного человека – самое дешевое. И вот он заметил Чэн Сюня, которого посчитал обычным человеком. «Хе-хе, умереть от руки бессмертного, это удача для смертных», – тихо усмехнулся Ван Чуань. Он никогда раньше не убивал, и ему нужно было набраться смелости для будущих приключений в мире совершенствующихся. Он уже проверил, что Чэн Сюнь – обычный человек, а рядом с ним всего лишь черный бык, вероятно, Это был сын какого-нибудь фермера. Вперед, Ван Чуань сложил печать и произнес заклинание. Из его рукава внезапно вылетел серебряный маленький меч. Он написал вокруг Ван Чуаня два круга, и затем, по его команде, устремился к шее Чен Сюня. Свист. На лице Ван Чуаня появилась злая усмешка. Он уже представлял себе ужасную смерть своей жертвы от его летающего меча. Но вдруг, Чен Сюнь продолжал спокойно и безмятежно сидеть, а летящий с убийственным намерением меч будто пронзил пустоту, словно врезался в колеблющуюся иллюзию. После того, как меч пролетел мимо, эта иллюзия снова стала реальной, неотличимой от настоящего. Лицо Ван Чуаня вдруг побледнело, зрачки сузились от ужаса и неверия. Катастрофа. Что-то пошло не так, в его сердце возникла ужасная догадка. Этот человек вовсе не обычный смертный. Неужели в этом месте без духовной энергии скрывается великий мастер? Это невозможно. Кто будет притворяться слабым в таком месте? Ван Чуэнь внутренне яростно кричал. Холодный пот стекал по его лбу, спина была полностью мокрой, тело стало скованным. Он не хотел умирать так глупо, едва начав свои приключения. Небо оставалось таким же ярко-голубым, а вокруг царила тишина, лишь ветер шумел. Мы всего лишь обычные люди. Друг, зачем так жестоко? Му. Два спокойных голоса прозвучали у него за спиной. Ван Чуань оцепенел, его зрачки сузились до размеров иголки, глаза наполнились отчаянием. Он внезапно почувствовал себя ничтожно малым, как будто две огромные тени поглощают его. Ван Чуань даже почувствовал жаркое дыхание за спиной. Медленно, с трудом, он повернул голову и внезапно закричал. «А-а!» Перед ним стоял черныш, держа копытом огромный черный гроб, окутанный мрачной аурой. «Старший, я не распознал ваше величие, пощадите меня!» Ван Чуань, дрожа от страха, упал на колени, прося о пощаде. От страха он уже обмочился и наделал штаны. Кто бы мог подумать, что артефакт этого мастера окажется гробом? «Друг, раз ты уже пришел, может, останешься?» В глазах Чен Сюня мелькнула холодная искра. «Черныш, открой гроб и приступай!» «Му!» Бум! Черный гроб взмыл в небо, крышка с грохотом открылась. Тьма и отчаяние разлились вокруг. Цветы и трава начали увядать. Из пространственной сумки черныша появился курильный алтарь, и Чен Сюнь тут же сел в позу лотоса. Легкий дымок начал подниматься. «Старший!» Ван Чуань закричал. Его глаза налились кровью, а магическая сила в теле была подавлена так, что он не мог пошевелиться. «Я ошибся, я ошибся!» «В гроб!» «Му!» «А-а!» «Хлоп!» Черныш выпустил мощный поток магической силы, и черный гроб мгновенно накрыл голову Ван Чуаня, будто поглотил его, затем крышка с грохотом закрылась. «Черныш, принеси книгу заслуг. Этот человек, злобный совершенствующийся, убивающий невинных, даже Будда не простит его». «Му». Большая книга появилась в воздухе, в глазах черныша мелькнул хитрый блеск, и он резко провел по странице. «Старший, не надо, я еще жив». «Старший!» Ван Чуань отчаянно кричал изнутри черного гроба, его жизненные силы истощались, магическая сила поглощалась, и сердце заполнилось отчаянием от погружения во тьму. «Друг Даос, теперь ты можешь вознестись!» «Му-му! А-а! А-а!» Крики Ван Чуаня становились все тише, внутри черного гроба разгорелось пламя, уничтожившее даже его останки. Чен Сюнь холодно хмыкнул, а черныш плюнул в сторону, открыл гроб и вытряхнул остатки, чтобы ничего не осталось. Они тщательно убрали следы происшествия, даже цветы и трава вокруг были восстановлены при помощи искусства водяного духа. Они снова вернулись к своему спокойному существованию, словно ничего и не произошло. Глава 99. Черныш, Чен Сюнь остановился у входа в пещеру. «Давай сменим гору, собирай вещи». «Му», Черныш удивился, ведь они уже уничтожили все следы и сожгли останки. «Если этот человек сообщил своим старшим перед приходом сюда, разве они не смогут нас найти?» Чен Сюнь задумчиво произнес. «Нам не жалко потратить время на сборы, но если проблемы начнутся, непредсказуемых факторов будет слишком много». «Му», Черныш расширил глаза и тяжело выдохнул. «Ты что, забыл историю о курице, которую я рассказывал тебе, когда мы покидали деревню?» Голос Чен Сюня повысился, он посмотрел на Черныша с упреком. «Сейчас важно развивать хорошие привычки и действовать осторожно, чтобы не совершать больших ошибок в будущем». «Му». Черныш громко заревел, осознав мудрость слов Чен Сюня, и даже захотел записать каждую его глубокую мысль в свою тетрадь. «Черныш, за работу!» «Му». Черныш поспешил в пещеру, Магическая сила закружила, активируя малую формацию. Подземное убежище, где они выращивали духовные травы, начало проявляться. За час они собрали все вещи, и пещера взорвалась, скрывшись под завалом обломков. Черныш притащил несколько огромных камней, и Чен Сюнь магией вставил их в ход, сливаясь с окружающей скалой так естественно, что даже опытный искатель не заподозрил бы здесь пещеры. Закончив работу, они растворились в воздухе, не оставив никаких следов своего пребывания. Ван Чуэнь был странствующим совершенствующимся, но не был сиротой. Через несколько дней семья Ван начала поиски, так как Ван Чуэнь сказал, что собирается практиковать свои техники в горах и будет один. Щедрые награды привлекли смельчаков. Семья Ван наняла множество рабочих и охотников в городе, пообещав золотую монету за находку. Охотники с собаками обшаривали горы, но собаки не нашли никаких следов. Эта история постепенно стала неразгаданной тайной в городе. Прошло еще полмесяца, и Чен Сюнь с Чернышом добрались до неизвестного горного хребта, где они задержались на некоторое время, полностью безопасного и редко посещаемого людьми. Здесь возвышались бесчисленные пики, словно улыбающиеся и дремлющие, окутанные пурпурным сумраком, спокойно лежащие на зеленых просторах весенних полей на западе. Они углубились в горы, где постоянно слышались ревы диких зверей, и по слухам, здесь даже обитали демонические звери. Охотников тут не было вовсе. Но если бы кто-то из зверей осмелился напасть на них, Чен Сюнь и Черныш быстро бы преподали им урок. Чен Сюнь, взяв в руки топор, вырубил новую пещеру, а Черныш копал яму, чтобы устроить малую формацию. Время от времени он выносил землю наружу и даже сделал пруд под землей, занимаясь гораздо более активной деятельностью, чем Чен Сюнь, который лишь с улыбкой покачивал головой, наблюдая за ним. Для того, чтобы выращивать духовные травы и собирать семена, просто хранить их в ящиках было недостаточно. Они работали неторопливо, не испытывая спешки или гордости, ведь их жизнь казалась им бесконечной. Однажды небо стало мрачным. Черныш продолжал свои дела, время от времени мыча в сторону Чен Сюня. Чен Сюнь сидел у входа в пещеру, размышляя с грустью и недовольством, глядя на свой ничем не примечательный горный топор. «Черт возьми!» – тихо выругался он. «У них не было денег на покупку хороших материалов, и за все это время им не повезло найти что-то ценное». Он и Черныш считали это невезением. Он достал из пространственной сумки саженец дерева журавля, и на его лице появилась легкая улыбка. «Мой хороший друг, может, тебе придется немного потерпеть?» Глаза Чен Сюня заблестели. «Кто сказал, что горный топор обязательно должен быть сделан из металлических материалов? Дерево журавля тоже подойдет. Это дерево было настолько крепким, что его нынешний топор не мог его срубить, а также оно само по себе несло мрачную ауру, способную поглощать магическую силу и жизненную энергию. Вот это да, топор с эффектом столбняка!» Внезапно вскрикнул Чен Сюнь, его глаза засветились от осознания. «Теперь понял, Му!» Черныш высунул голову из ямы. «Черныш, сколько лет мы блуждали по кривой дороге!» Чен Сюнь, смеясь от возбуждения, обратился к Чернышу. «Твой черный гроб можно было сделать из дерева журавля, и мой топор тоже!» «Му, му, му!» Черныш тоже заволновался, выпрыгнув из ямы в виде черной тени. «Му-му, ха-ха-ха, это получится, точно получится!» Все больше радовался Чен Сюнь, даже обняв Черныша. «Му!» Черныш издал удивленный крик. «Ха-ха, за работу, за работу!» Чен Сюнь, наконец, успокоился и задумался. 10 000 лет. «Му!» Черныш снова начал считать что-то на земле, на его лбу выступил холодный пот. «Черныш, ты иди займись делами, а я еще подумаю. Му!» Черныш, уходя, утешительно боднул Чен Сюня, понимая, что расчеты действительно сложны. Чен Сюнь снова сел у входа в пещеру, задумавшись, и тихо пробормотал. «Сущность всего сущего, на стадии заложения основ, 250 лет в месяц, на стадии золотого ядра, 450 лет. Сначала нужно вырастить духовные травы для создания пилюль, а затем изготовить натальный артефакт». Чен Сюнь кивнул, все больше убеждаясь в правильности своих мыслей. «Если они будут выращивать дерево журавля, то не смогут культивировать духовные травы, что приведет к потере значительного времени». Он снова достал свою тетрадь и начал писать и рисовать, размышляя. Черный гроб Черныша можно было бы еще усилить, но их искусство водяного духа, даже с усилением магической силой, возможно, не сможет удержать мрачную ауру гроба, пока их сила не возрастет. Разве у искусства водяного духа всего 3 уровня? Чен Сюнь медленно поднял голову к небу. Несмотря на множество изученных техник, это искусство казалось ему особенно странным и непонятным. Кроме того, они не достигли максимального возраста для духовной лозы тысячи шелков, боясь, что алхимическое пламя не сможет ее разрезать, и они не смогут вытянуть нити. Слишком много забот. Чен Сюнь вздохнул и, усмехнувшись, подумал: «Мы ведь бессмертные. Погружение в практике стирает время. Дикие звери в горах стали их частыми жертвами. Дикие жители вновь появились в горах, а дикий бык следовал за ними, вновь борясь за господство. Каждую ночь звери страдали, прося их прекратить охоту. Каждые несколько месяцев дикарь с быком покидали пещеру, бегали по горам и охотились на зверей, издавая странные смехи. Мир смертных в королевствах Цаньву становился спокойным и процветающим под управлением десяти великих сект. Честно говоря, любой, кто дожил до этого времени, имел в своем роду кровь бессмертных, иначе выжить было бы сложно. Это также объясняло, почему мир совершенствующихся продолжал пополняться новыми талантами. Время от времени среди смертных появлялись гении, словно их кровь возвращалась к своим корням. В истории были случаи, когда великие совершенствующиеся убивали невинных, устраивая кровопролитные битвы в городах. Но таких случаев было мало, и войны не учитывались. Сегодня, если кто-то начнет подобные действия, 10 великих сект быстро его устранят. В свое время, когда Чен Сюнь был в секте пяти таинств, внешние управляющие часто отправляли таких, как Цзикун, для устранения злых совершенствующихся. А что уж говорить о 10 великих сектах. Хотя жизнь простых смертных была как трава, ее нельзя было безнаказанно топтать. Всегда существовал порядок. Глава 100. Время неустанно рисует прекрасные картины жизни и записывает вехи стойкости и силы людей, преодолевающих трудности. Чен Сюнь и Черныш уже 50 лет жили спокойно в глубоких горах, достигнув стадии великого завершения заложения основ. Их духовное сознание хоть и незначительно увеличилось, но магическая сила стала гораздо глубже, заметно отличаясь от того, что было на поздней стадии заложения основ. Кроме того, их основа была чрезвычайно крепкой, ведь они давно превысили естественный срок жизни совершенствующихся на стадии заложения основ, что было недоступно большинству. За эти годы Черныш полностью вырастил все необходимые духовные травы для приготовления пилюли пяти элементов, которых теперь у Чен Сюня было в изобилии. Они распределили очки бессмертия на силу и сущность всего сущего. Текущие параметры бессмертия: сила 62, 50, скорость 90, 50, сущность 90, 50, магическая сила 90, 50, защита 90, 50. В пещере Черныш, весь в напряжении, разбрасывал лепестки и время от времени массировал плечи Чен Сюня. Чен Сюнь сидел в позе лотоса, укутанный шкурой тигра, его аура неуклонно росла, в глазах горело непревзойденное чувство всемогущества. Настал благоприятный час, я начинаю алхимию. Пусть бессмертные и божества даруют благословение. И надеюсь, здесь его взгляд стал холодным, и он тихо добавил: не смейте не оценить моего труда. Черныш, дрожа от страха, смотрел на Чен Сюня. Его уважение к старшему брату только росло. Такой смелости у него и в мыслях не было. Черныш, подай духовные травы. Черныш взмахнул копытом, и тысячелетние духовные травы потекли, как река, испуская густую духовную энергию. Но пещера была полностью защищена формацией, чтобы ничто не могло помешать процессу алхимии. Пилюля пяти элементов, вообще не сложно. Печь. Чен Сюнь громко воскликнул, и алхимический котел взмыл в воздух. 5 белоснежных всполохов алхимического пламени засияли, источая леденящий холод. Его глаза сосредоточились, духовное сознание распространилось, руки начали складывать магические знаки, управляя потоками магической силы и духовных трав. Черныш спрятался в яму, осторожно высунув голову и постоянно следя за внешней обстановкой. Прошел год, в пещере раздался странный смех. «Так вы не уважаете меня, Му-му». Прошел еще один год, сменяя весну и лето. Из пещеры раздался насмешливый голос. Черныш, зажигай благовония, принимай ванну и почитай бессмертных и божеств. Му-му». Еще один год миновал. Время неумолимо движется вперед, но одно остается неизменным – алхимия. Из пещеры донесся благоговейный голос. «Когда-то я был невежественным и оскорбил вас всех. Простите меня, Му-му». Ветер приходит и уходит, цветы распускаются и опадают. Еще один год процветания прошел. Из пещеры раздался отчаянный крик. проявите ко мне уважение, му». 4 года спустя огромный камень у входа в пещеру взорвался с грохотом, даже один из флажков формации был сброшен. Черныш, встревоженно мыча, спешно использовал технику управления предметами, чтобы спасти свой флажок. Он свернулся у входа в пещеру, слабо глядя на мужчину. 8 лет, целых 8 лет, ха-ха-ха, мужчина казался слегка безумным, его глаза были налиты кровью, волосы растрепаны. Шаг за шагом он выходил из пещеры, вдруг обратив внимание на Черныша. Черныш задрожал всем телом, его зрачки расширились, и он тихо замычал. Чен Сюнь, несмотря на возросшую магическую силу и усиление техник, все равно с трудом изготовил 1 пилюлю золотого истока. Черныш, му, Черныш задрожал всем телом, машинально махая хвостом. Получилось, я нашел способ изготовления, в глазах Чен Сюня мелькнула радость. Все страдания были оправданы. Му, Черныш радостно бросился на Чен Сюня, который смеялся и хлопал его по спине, успокаивая. Полуденное солнце ярко сияло, заливая все вокруг. Чен Сюнь поднял руку, держа между пальцами пилюлю золотого истока, и поднял ее над головой. Свет, проходя через нее, преломлялся, создавая чудесное свечение. Черныш застыл, пораженный зрелищем. Пилюля была размером с перепелиное яйцо, с прозрачной золотистой оболочкой и темным центром. Чен Сюнь с удовлетворением смотрел на свое творение, настоящее произведение искусства, достойное коллекции. За эти 8 лет они продолжали вкладывать очки бессмертия в сущность всего сущего, готовясь к прорыву, который ознаменует конец для царя деревьев журавля. Черныш, пойдем искупаемся в реке и отдохнем 2 дня, Чен Сюнь выдохнул, приводя мысли в порядок. Это была всего лишь средняя пилюля золотого истока. Му-му, Черныш улыбнулся, его магическая сила начала исходить из тела. Пещера постепенно скрывалась за иллюзорной формацией, защищая находящиеся внутри ценности от диких зверей. Чен Сюнь полностью согласился с этим решением. После стольких лет проживания здесь, в этом уединенном месте, никто и не догадался бы о наличии формации. Чен Сюнь и Черныш отправились дальше, сочетая отдых и совершенствование, чтобы сохранить ясность мысли и гармонию. В горах тихо текла маленькая река, ее поверхность, сверкая на солнце, покрывалась бликами. Несколько листьев случайно проплывали по воде. Внезапно река взволновалась, поднялись брызги прозрачных капель. «Черныш, смотри, большая рыба, вон там, колоти ее!» — воскликнул Чен Сюнь. «Му!» — Черныш ответил. «Ха-ха, Черныш, ты не справился!» «Му!» — Чен Сюнь и Черныш не использовали магию. Чен Сюнь держал в руках рыболовный гарпун, а Черныш, сжимая гарпун зубами, поднимал рыбу. Они весело проводили время. Иногда, когда не удавалось поймать рыбу, Чен Сюнь использовал топор, чтобы рассечь воду. Черныш, в свою очередь, применял магию, и рыба, едва выйдя на поверхность, сразу же готовилась к употреблению. Когда наступила ночь, звезды ярко светили. Их отражения в реке создавали иллюзию, будто река течет, унося с собой звезды. В отражении реки виднелись 2 лица и костер, над которым жарились рыбы. «Черныш, ты когда-нибудь видел море?» – спросил Чен Сюнь. «Му?» – Черныш удивленно покачал головой, думая, что море – это просто большая река. «Я не смеюсь над тобой, я тоже не видел», – честно признался Чен Сюнь, вспоминая, что в своей прошлой жизни видел море только в интернете. «Я посмотрел карту королевства Цань, и у нас его нет». Черныш, жуя жареную рыбу, задумался и снова покачал головой, не представляя, как выглядит море. «Когда мы пересечем великую равнину и доберемся до того огромного государства, может быть, там и найдется море». «Му». Черныш широко раскрыл глаза, его сердце вновь наполнилось волнением. «Хе-хе, у нас еще много мест, куда надо пойти. Сначала нужно повысить нашу силу», — Чен Сюнь, весь в масле от рыбы, мечтательно говорил. «Тогда мы построим большой корабль и отправимся на рыбалку в море». «Му». Черныш так обрадовался, что перестал есть жареную рыбу и радостно потерся о Чен Сюня. Масло с его морды переместилось на Чен Сюня, но тот этого не заметил. «Черныш, пойдем, закончим с изготовлением пилюли 5 элементов и отправимся на границу 2 провинций. Чен Сюнь хлопнул в ладони, применив заклинание очистки, и его одежда мгновенно стала чистой, без малейшего пятнышка. В таком месте создавать пилюлю золотого истока может привлечь внимание всех окрестных жителей, поэтому нужно быть осторожными. «Му». Магическая сила окутала землю, уничтожив все следы их пребывания. Для них одним из преимуществ пути совершенствования было просто упрощение своей жизни. Они вернулись к дисциплинированному образу жизни. Чен Сюнь совершенствовал навыки в алхимии, Черныш помогал ему и занимался выращиванием духовных трав, а также изучал формации. Путь бессмертия и совершенствования для этих двоих был наполнен надеждами на будущее, и они не знали, что такое одиночество. Годы пролетели незаметно, не успеешь оглянуться, а ты уже и не помнишь, сколько раз весна и осень сменяли друг друга, прошли еще 50 лет. В секте пяти таинств загадочным образом появилась могильная плита, могила младшего брата Чен Сюня. За эти годы в королевствах Цань и Ву появились множество талантливых практиков, объявлявших о своем выходе из уединения. Они соревновались между собой, стремясь к пониманию через сражения. Хотя ситуация в мире совершенствующихся стабилизировалась, конфликты не прекращались. Между сектами возникали трения, и местные войны вспыхивали в различных регионах. В неизвестном горном хребте в провинции Чжиин, у входа в пещеру, Чен Сюнь и Черныш обменялись взглядами и слегка улыбнулись. Бум! Сзади раздался взрыв, но многочисленные камни и осколки не смогли приблизиться к ним. Они сделали легкий шаг и бесшумно исчезли. Пилюля пяти элементов была завершена, с собственными узорами, как когда-то пилюля заложения основ. Чен Сюнь наконец-то признал, что у него нет таланта в алхимии, но, к счастью, у него было бессмертие и бесчисленные духовные травы. Все очки бессмертия за эти годы были вложены в силу, доведя все параметры до максимума. Избыточные очки нельзя было больше использовать из-за достигнутого предела. Текущие параметры бессмертия. Сила 90-50, скорость 90-50, жизненная энергия 90-50, магическая сила 90-50, защита 90-50. Чен Сюнь и Черныш чувствовали легкое волнение, отправляясь на границу двух провинций, заодно проверяя, какое сейчас время, не сменилась ли правящая династия. Глава 101. Глава 101. Горы окутывала тишина, редкий туман стелился по долинам, иногда легкие листья поднимались в воздух под дуновением ветерка, а маленькие травинки слегка наклонялись. Однако, если бы присмотреться внимательнее, можно было заметить две размытые фигуры, неспешно идущие вниз по горной тропе, с безмятежными выражениями лиц. Вдруг, невероятное событие, которое случается раз в 100 лет, произошло на их глазах. На небосводе, спускаясь к горам, появилась женщина с тяжелыми ранениями, стоя на своем магическом артефакте. Ее тонкая фигура качалась, а желтое платье было пропитано кровью, из уголка губ текла кровь, глаза были наполнены непринятием. Случайно, ее падение пришлось на следующий шаг Чен Сюня и Черныша. Однако, будучи уже серьезно раненой, женщина не успела заметить их. Чен Сюнь и Черныш, сразу увидев ее, обменялись глубокими взглядами. Одетый в бандитский капюшон, Черныш внезапно выпрямился, уже сделав шаг, остановиться не было возможности. Женщина в желтом платье, испуганная, застыла в воздухе. Откуда здесь мог взяться такой огромный бандит? Но нет, его движения напоминают технику культиватора. Женщина в желтом платье, настороженно глядя, медленно приземлилась, крепко держа в руке тонкий меч-артефакт, и сказала строго: «Друзья даосы, прошу вас». Свист, свист. Два мощных вихря разорвали воздух, мгновенно исчезнув. Их скорость и сила заставили платье женщины колыхаться на ветру. Ее глаза широко раскрылись, волосы разлетелись в беспорядке от ветра, она осталась стоять в оцепенении. Вдалеке, за 800 ли, Чен Сюнь и Черныш продолжали бежать, их духовные восприятия распространились повсюду. Черныш, эта женщина на стадии заложения основ, непростая особа, Чен Сюнь говорил, продолжая бежать. В королевстве Цань, кто на стадии заложения основ, у всех есть связь с горой Южного Ковша, не стоит вмешиваться. Муу. Черныш энергично кивнул, его копыта быстро несли его вперед. Если кто-то мог нанести такие ранения культиватору стадии заложения основ, значит за ней наверняка есть преследователи. Если бы это был обычный человек, они могли бы оставить для него лекарственные травы, но культиватор стадии заложения основ, это слишком рискованно. Черныш, идем на восток. Муу. Снова ускорившись, две фигуры полностью исчезли из виду. Никто в округе не видел их лиц и не знал, кто они такие. Прошел месяц. На границе между префектурой Чжиин и Каин возвышались величественные снежные горы, пронизывая голубое небо, величественные и впечатляющие. Горный хребет снежных гор простирался вдаль, будто наполняя воздух дрожащими звуками. Вдали, глядя на главную вершину гор, можно было увидеть серебряного небесного дракона, пересекающего горизонт, величественного и ослепительно сверкающего. Утренний луч снежных гор – это священная гора для местных жителей. Ее многочисленные снежные пики разделяли две префектуры. Один взгляд на нее заставлял ощущать свое ничтожество и молча восхищаться могуществом природы. Тысячи вершин и хребтов простирались до самого горизонта, ослепляя непрерывным сиянием снега, и две фигуры постепенно появлялись на небосклоне. Они шагали по пустынному снежному полю, словно задержав дыхание, погружаясь в глубины океана. Ветер снежной бури непрерывно выл, кристальные снежинки осыпались на них, медленно тая. Черныш, какое же величие! Муу, Чен Сюнь, ведя за собой Черныша, остановился, и они подняли глаза, полные удивления и благоговения, глядя вдаль. Хотя гора утреннего луча не была такой грандиозной, как гора Южного Ковша, она все равно поражала своим особенным пейзажем. Они узнали множество новостей по пути. Королевство Цань было в порядке, смены династии не произошло. Мир казался тихим, только звук падающего снега нарушал тишину. Две маленькие фигуры стояли перед утренним лучом, как будто великие гиганты небес смотрели вниз на двух муравьев. Черныш, относись ко всему с благоговением, и все встречи будут приятными сюрпризами, дрожащим голосом произнес Чен Сюнь, не зная, почему чувствовал трепет в душе. Их бессмертие имело смысл. Конечно, за исключением древа журавля, добавил он про себя. Му-му-у, Черныш возбужденно кивал, продолжая тереться о Чен Сюня. Они стояли на месте, потрясенные, глядя на снежную гору, и не замечали, как текло время. Полдня спустя, у Чен Сюня зачесались руки, он достал холст и громко сказал: «Черныш, такой пейзаж невозможно не запечатлеть». «Му-му-у», Черныш вскочил, пораженный, что его хозяин решил рисовать. «Может, все-таки, подумать еще раз, ха-ха, Черныш западных врат, в последние годы мои навыки рисования значительно улучшились, кто смеет сомневаться в моем искусстве». «Му-у», Черныш сдался и положил голову на плечо Чен Сюня. Лицо Чен Сюня слегка покраснело. Честно говоря, в искусстве пения и рисования он не признавал чьего-либо превосходства, даже если бы в мире культивации были святой живописи или святой пения, он не признал бы их мастерство. Они погрузились в процесс создания, Черныш не переставал беспокойно мычать рядом. «Черныш западных врат, закрой рот, как ты смеешь нарушать спокойствие моего сердца?» Чен Сюнь вспотел. «Почему в эту снежную погоду так жарко?» «Му!» Черныш испуганно замычал, поставив свои копыта на Чен Сюня. «Они только что съели пилюлю голода, так что не завершить это великое произведение было бы напрасной тратой времени». В течение 3 дней они сидели в снегу, рисуя, и наконец завершили свое произведение, их безудержный смех перекрывал звук метели. «Черныш, как тебе?» Чен Сюнь поднял холст, все его поры дрожали от волнения. «Му!» Черныш глубоко вздохнул. «Великолепно. Здесь даже есть вклад самого Черныша». Но Черныш немного озадачился, почему же он выглядит на картине таким странным. Неужели это то, как Чен Сюнь видит его? Глава 102. «Черныш, давай найдем другую снежную вершину и построим домик в облаках». Чен Сюнь улыбнулся, глядя на близкие, непрерывно меняющиеся белоснежные облака. Только что они были спокойными, а теперь бурлили, как волны. «Му!» Черныш радостно замычал, наслаждаясь этим величественным пейзажем, который они не могли себе даже представить. «Все-таки быть культиватором хорошо. Будучи простыми смертными, они никогда бы не осмелились взобраться на такую снежную гору. Когда они были в секте 5 таинств или на горе Южного Ковша, всегда существовала разрешенная и безопасная высота для полетов, и они никогда не чувствовали себя такими свободными, как сейчас. Но они должны благодарить этот обширный мир и богатство королевства Цань, иначе они могли бы столкнуться с препятствиями на каждом шагу». Чен Сюнь лег на спину, подложив руки под голову, и погрузился в раздумья, его ум полностью успокоился. Черныш дважды озадаченно замычал, затем последовал примеру Чен Сюня, перевернулся на спину и начал смотреть на облака. У него не было таких глубоких мыслей. Солнечные лучи ослепительно сияли, заливая их тела золотым светом. «Явление, когда-то я их видел, но точно не в облаках», — пробормотал Чен Сюнь. «Что, если мы сформируем золотое ядро над облаками? Кто знает, что тогда произойдет?» «Му, не волнуйся, Черныш, смотри дальше». «Му, Черныш ухмыльнулся и снова посмотрел на облака. С Чен Сюнем было весело. Однако, здесь много снежных вершин. Нужно быть осторожными, чтобы никакая грязь не испортила наши великие планы. Глаза Чен Сюня сверкнули. У них не было поддержки, и только осторожность могла уберечь их от бед. Он тихо повернул голову и улыбнулся. «Черныш, я научу тебя кататься на лыжах. Я сделаю лыжи, и мы съедем отсюда вниз». «Му». Черныш колебался, пытаясь понять, что значит съехать вниз. Чен Сюнь загадочно улыбнулся, извлек волшебный меч и повел Черныша искать материалы. На следующий день солнце снова сияло ярко над горой утреннего луча. Если бы посмотреть издалека, можно было бы увидеть две темные фигуры, оставляющие длинные следы, спускаясь с вершины, будто что-то кричащее. Приблизившись, можно было бы расслышать их слова. «Ой, черт, Черныш, черт, му, му». Два истошных крика прорезали небо, когда они, допустив ошибку, скатились с вершины снежной горы. Могучие снежные вершины, покрытые древними слоями снега, всегда были одинокими, но сегодня они, наконец, ожили. Через два дня, в солнечную погоду, Чен Сюнь и Черныш освоили технику. Они мчались вниз, ощущая, как холодный ветер свистит у них в ушах, словно забыв обо всем, наслаждаясь моментом. В уху. Черныш, просто вперед. Му-му-у. Ха-ха-ха. На снежных вершинах осталось множество беспорядочных следов, словно кто-то разрисовал их. Чен Сюнь иногда глубоко вздыхал, как будто в момент обретения бессмертия он избавился от всех забот. Но неожиданности всегда случаются, и не стоит быть слишком самодовольным. Произошла лавина. Огромная лавина сотрясала землю и горы, громко грохоча, словно огромная снежная волна быстро приближалась, подобно цунами. Масса снега стремительно накрыла их, не оставив времени на реакцию. Внезапно, посреди снежного моря, вспыхнул красный свет, и бесчисленные снежинки взорвались, словно сама лавина на мгновение замерла. Две фигуры мгновенно вылетели на мечах из снежного вихря. С усмешкой в глазах, они закричали. «И это все? Что это все? Му-му-му-му! Черныш, вперед! Му-у!» Снежинки кружились в воздухе, две фигуры изящно удалялись, лишь на мгновение их насмешливые улыбки мелькнули на горизонте, а затем исчезли навсегда. Однако это событие подтвердило для Чен Сюня одно важное дело. Это действительно была дикая местность, где не было ни одного разбойника, ни даже птицы. В последующие дни Чен Сюнь сдержал свое обещание и нашел для Черныша хорошее поле, рядом с которым тек ручей из ледника. Это была плодородная земля, полная зелени, с удаленной снежной вершиной и свежим воздухом. Черныш чуть не заплакал от радости. Чен Сюнь никогда его не обманывал, вся эта земля теперь принадлежала ему. Они обосновались на склоне горы, построили небольшой домик. Чен Сюнь сделал себе кресло-качалку и часто сидел с книгой в руках, наблюдая, как Черныш пашет поле. Это было место, где один человек и один бык могли наслаждаться всеми временами года. Весной, летом, осенью и зимой.